Очки поровну. Мой выигрыш стоит 2 очка. Но давай канаться. Соколик выломал палку из забора и кинул ее в воздух. Маклак поймал ее за середину и пошли мерить кулаками. Верх оказался за Соколиком. «Ладно, хрен с вами, накормим вас воблой. А теперь в сад», — сказал Маклак. Они спешились, привязали лошадей к частоколу и только двинулись вдоль забора, как их окликнул слабый грудной голос. «Что, ребятки, а яблочко захотелось?» Горбун вышел из вишневых зарослей и ласково глядел на них, опираясь на подожок. «Да мы это и спить захотели!» — смущенно пробормотал Маклак. «Жарко! Обгонялись, ну и притомились!» «Колодец-то вон и где! Возле пруда! И ведерко там есть!» — сказал Горбун. «Ступайте с Богом! А за яблочками приезжайте на Большой Спас! Тады и разговеемся. А до Спаса грех яблоки есть, ребятки. В них еще сок не устоялся. Раньше времени сорвешь, только сгубишь. А яблоко-то Богом дадено. Это райский плод». Сконфуженные ребята поотвязали лошадей и подались восвояси на прогон. Они поспели к заезду самой главной четверки. Еще издали, подъезжая к вышке с колоколом, вокруг которой застыла в мертвом ожидании огромная толпа, они услышали резкий нервный выкрик Успенского. «Пошли!» Он стоял на вышке возле колокола и напряженно глядел в сторону Ухватовки, где приняли бег невидимые еще рысаки. И вот уже колыхнулась далекая стенка на валу, замахала руками, сорванными шапками, и многоголосый гул толпы, сперва отдаленный, невнятный, все более и более набирая силу, ураганом летел вдоль валов. Вот и рысаки показались. Они шли посередине прогона, грудь в грудь, высоко задрав головы, выпучив огненные глаза. Крайним к вышке шел гнедой жеребец Костылина. Сам хозяин, раскорячив ноги, сидел на качалке без кепки, со свирепым лицом, блестя на солнце лысиной. Дальше в ряд бежали похожие друг на друга, как белые двугривенные, 2 орловских в серых яблоках красавца. На одном сидел Федор Акимыч в черном картузе с калининской бородкой, пароходчик из малых бочагов, а на втором, на квашнинском жеребце, Васька Сноб в красной рубахе с рыжими в разлет волосами. Крайним с той стороны шел вороной в белых носочках рысак из Гордеева с чернобородым ездоком. Под рев, свист, вопли, улюлюканье они неслись с такой неотвратимостью, как если б там впереди их ждало блаженство вечное или небесное царство. Перед самой вышкой Костылин все-таки вырвался, ушел на полкорпуса вперед. Успенский ударил в колокол и, подняв руки, бросился вниз по лестнице. А внизу уже ликовала возбужденная толпа. «Ну что? Ну что я говорил? Крой вас дугой!» — тормошил Андрей Иванович Успенского и Бабосова. «Чья правда, ну?» «Васька Сноб виноват. Я видел с вышки, как он теребил жеребца. Задергал его стервец». «Смерть найдет причину, найдет!» — возбужденно произносил Андрей Иванович. Он радостно глядел вокруг себя и никого не видел. Даже на Федьку не обратил внимания. Видно было, рад, что выиграл. «Андрей Иванович, на скачке останешься?» — спросил его Успенский. Теперь к ним подошли Сашка Скобликов с Марией. У Сашки под глазом был здоровенный синяк. «Ну что ты? Какие теперь скачки? После таких бегов ваши скачки — мышиная возня». «Тогда, может, с нами пойдешь?» — сказал Успенский. «Мы вот к Скобликовым собрались», — кивнул на Сашу. «Пропустим по маленькой, в честь духового дня.